Глава 94. Я пойду. В долине Инь. Огромный, сияющий узор возник из крови небесного змея. В центре этого узора тысячи сияющих огней собирались вместе, образуя небесные врата. Все люди, собравшиеся в долине, смотрели на небесные врата, но никто не решался войти в них. Шиян стоял рядом с Ханьфэнем и Кулонгом. Хоть снаружи он выглядел равнодушным, но внутри радовался. Ему не достался ни один кристалл девятиглавого небесного змея, и спустя какое-то время эти кристаллы взорвались, что очень его повеселило. Он также думал о той силе, способной вырвать кристаллы из рук воинов небесной сферы. Жуа Ци продолжал смотреть в небо с горестным выражением лица и бормотал: «Отец». Один из взорвавшихся кристаллов принадлежал грязевому дракону, зверю восьмого уровня. В демоническом кристалле зверя восьмого уровня отпечатывается часть его души. Даже если тело зверя было уничтожено, был шанс воскресить его с помощью кристалла. Однако, душа в этом кристалле восьмого уровня была тусклой и безжизненной. Очевидно, что здесь была задействована какая-то техника, способная подавить сознание души. Теперь кристалл грязевого дракона взорвался и стал ключевой частью формирования небесных врат. Жуа Ци был замкнутым, но очень любил своего отца, грязевого дракона. Вряд ли можно было представить, в каком он был отчаянии после того, как последняя надежда на воскрешение отца взорвалась прямо у него на глазах. Шаньбэ Минг, Чи Сяо и Цзоу Цзэхэ стали подходить к небесным вратам, но двигались они медленно и все осторожнее с каждым шагом. «Госпожа! Госпожа!» Два здоровяка, сопровождающие Ся Синьян, стали робеть, увидев этот узор из крови. Казалось, эти двое знали, в чем суть этого узора. Ся Синьян покачала головой, она посмотрела на врата, затем перевела взгляд на Шияна. Шиян тайно наблюдал за каждым и мгновенно заметил, что Ся Синьян смотрит на него. Сперва это его удивило, но затем он ей кивнул. Ся Синьян кивнула ему в ответ. Сейчас разные мысли проносились в ее голове. «Небесные врата открыты, можете войти, если не боитесь смерти». Ся Синьян посмотрела на Чи Сяо и Шаньбэ Минга, которые стояли напротив врат. Она не удержалась от соблазна подразнить их. «Я пойду!» Внезапно Жуа Ци закричал. «Я должен узнать, что там внутри». Затем Жуа Ци мгновенно переместился к небесным вратам и исчез в их свете. Жуа Ци вошел в небесные врата. Эти врата никак не изменились. Они продолжили сиять, ожидая следующего человека. «Брат Цзоу». Шаньбэ Минг посмотрел на Цзоу Цзэхэ. «Что думаешь?» «Я уже зашел слишком далеко. Если уйду с пустыми руками, то буду жалеть до конца своих дней. За каждым сокровищем стоит опасность», – сказал Цзоу Цзэхэ. «Хорошо». Шаньбэ Минг обернулся и посмотрел на Цэ Бэй Минга. «Цэ, ты остаешься здесь. Инькуй, Дзюшань, приглядите за ним». Помолчав немного, Шаньбэ Минг посмотрел на Диалан и Муэдэ. «А вы что думаете?» «Я хочу испытать себя». Муэдэ знала, какую опасность таят в себе небесные врата, но все равно хотела идти. «Хорошо, можешь идти», – кивнул Шаньбэ Минг. «Следуй за мной». Шаньбэ Минг вошел в небесные врата. Муэдэ и Диалан переглянулись. Они обе выглядели решительными и пошли следом за Шаньбэ Мингом. «Господин Чи Сяо, а вы?» – небрежно спросила Ся Синьян. «Конечно, иду», – улыбнулся Чи Сяо и посмотрел на Цзо Ши и Шияна. «Сяо Ши, ты остаешься здесь, я иду один». «Учитель, я тоже хочу войти». Цзо Ши надула щеки. «Как твой учитель, я иду на разведку. Если там не опасно, то ты сможешь войти в следующий раз», – сказал Чи Сяо и посмотрел на Шияна. «Кто-нибудь из клана Ши идет?» «Молодой господин, я пойду», – сказал Кулонг. «Иду я», – холодно сказал Шиян, будто ему было без разницы. Небесные врата перед ним или дверь в дешевый кабак. Шиян был экстремалом до мозга костей, и любая опасная вещь привлекала его. Именно поэтому он пришел сюда. Конечно же, ему не хотелось сидеть здесь, когда другие исследуют небесные врата. «Молодой господин, пусть Кулонг идет», – сказал Хан Фэнь. «Нихера, пойду я». Шиян покачал головой. «Мне любопытно, а что там внутри, а если я туда не пойду, то буду жалеть об этом всю жизнь». И прежде чем Хан Фэнь и Кулонг успели что-то сказать, Шиян рванул к небесным вратам. «Молодой господин! Молодой господин!» Кулонг и Хан Фэнь закричали в ужасе и побежали за Шияном. Но прежде чем они успели догнать его, фигура Шияна исчезла за вратами. Двое перегляделись и без колебаний прыгнули в небесные врата. «Приглядывайтесь за Сяо Ши», – сказал Чи Сяо, Ву Юн Лян и Чу Пиню, а затем полетел к небесным вратам. Очень быстро почти все мастера в долине вошли в небесные врата. Действительно, люди гибнут в погоне за деньгами, а птицы – в погоне за едой. В долине остались лишь Цэ Бэй Минг, Инь Куй, Цзюшань, Цзоши, Чу Пинь и Ву Юн Лян. Недалеко от них были Ся Синьян и два здоровых мужика. «Госпожа, это ложные небесные врата», – прошептал один из здоровяков. «Ага». Глаза Ся Синьян блестели, глядя на врата. Сейчас все воины небесной сферы были втянуты в врата. К тому же Ся Синьян и два здоровяка были достаточно далеко от остальных, так что их никто не слышал. «Ложные врата не ведут божественную область. Они переносят в искусственно созданное пространство воинам божественной сферы. В нем нет сокровищ, как божественной области. Но там хранится вся мощь воина божественной сферы. Госпожа, почему бы вам не войти? Может, вам даже удастся унаследовать боевой дух того человека», – сказал один из здоровяков. «Вам не кажется, что всей этой ситуацией кто-то управляет?» Фыркнулся Синьян. «Все фигуры уже собрались на шахматной доске, как он и планировал. Хоть мы и собрались вместе, но не сможем выбраться из-под его контроля. Этот старик уже мертв тысячи лет, но все равно не оставляет никого в покое». «О чем вы, госпожа?» «Половину карты клана Ши определенно нашел Шиян. Он однозначно заполучил ее вместе с черной формулой. Черная формула является навыком смертного уровня, и только низкоуровневый воин может ее культивировать. Тот парень намеренно установил врата в долине Инь, чтобы помочь культиватору черной формулы развиться, используя естественные инцы, а также спокойно проходить сквозь него. Поглощая инцы, формируются жемчужины Инь. Если небесные врата действительно имеют отпечаток боевого духа, то его получит только тот, у кого есть эти жемчужины. Стоит ли нам вообще идти туда?» Ся Синьян помолчала и продолжила. «Эх, этот старик все спланировал. Мы здесь лишь как массовка». «Если Шиян получит отпечаток боевого духа того старика, то он однозначно станет одним из божественных детей секты трех богов. Если он отправится в бескрайнее море, то секта трех богов будет относиться к нему как к невероятному сокровищу. Госпожа, секта трех богов равна нам по силе. Получив отпечаток боевого духа, этот парень однозначно станет звездой секты трех богов. Мы должны заполучить его прямо сейчас». «Я знаю, что делать», – холодно сказала Ся Синьян. Два здоровяка кивнули и снова замолчали. Из тени леса раздался холодный женский голос. «Все в небесные врата. Поймать мою идею и помочь лорду в исследовании врат». «Да, госпожа». Группа воинов темного мира встала на одно колено с опущенными головами. «Пошли». Снова раздался голос. 10 воинов темного мира мгновенно пересекли долину Инь. Они, несмотря на других людей, вошли в небесные врата. «Это люди темного мира!» — крикнул Цэ Бэй Минг, выражение его лица изменилось. «Разве они не должны были охранять периметр? Почему они вошли в небесные врата?» Инь Куй и Цзюшань с мрачными лицами наблюдали, как поток воинов входит в небесные врата. Мы должны идти туда, иначе дедушка будет в опасности», – сказал Цебэ Минг, а затем побежал к небесным вратам. Инку и Цзюшань без колебаний последовали за ним.